Лорд системы 16, глава 1. Коридоры сменяли друг друга. Теперь вид внутренних помещений Лапута сильно отличался от того, что было совсем недавно. Элегантные своды тут и там теперь украшали каменные пики, что готовы были в любой миг обрушиться на голову неприятелю. Изысканные балконы и панорамные окна были замурованы. Нынче за освещение на нижних уровнях отвечали одни лишь магические лампы, а местами даже не они, а самые обыкновенные факелы, из-за чего в коридорах стояла непривычная для магов духота и чад, и Лум серьезно подошел к обороне, учитывая, что руна теперь стала их врагом. Он был параноиком, но параноиком активным, да еще и весьма деятельным. Вдруг предательница приведет сюда неприятеля или снова устроит вылазку во внутренние помещения. Да, вероятность подобного крайне невелика, особенно, пока остров застыл в небе, но они уже допустили одну роковую ошибку. Вторая может стать для них всех последней. Уже у самых дверей лаборатории грозными статуями застыли магические големы. Механизмы из камня, которые хоть и примитивны до невозможности, в случае опасности станут верным щитом от воздушных резаков руны и пока неясной магии Шурика. Как уже было сказано, маги учились на допущенных ошибках, учились и искали способы не допустить их вновь. Драган, окинув взглядом две статуи, кивнул своим мыслям и толкнул тяжелые двустворчатые двери лаборатории. Лазарь следовал за ним, словно послушный пес. С момента падения Лапуты он не отходил от великого магистра ни на шаг, беспокоясь за его безопасность. Драган хоть и был отчасти раздражен из-за столь навязчивой опеки, но выражать свое мнение вслух не стал. Нужно ли наказывать верного тебе человека за его преданность, за то, что он готов ради тебя сложить твою голову? Конечно же нет, а ведь для этого всего-то потребовалось выдернуть тихого и скромного парня из его раковины, проявить немного вежливости, радушия, завести разговор с угрюмым студентом на одной из пар в университете. И вот, ты для него уже чуть ли не лучший друг, а затем и господин. Мелочь для Драгана, но невероятный шаг для тихого Лазаря. Что ж, в любом случае великий магистр прибыл в лабораторию не для того, чтобы обсуждать непредсказуемость судьбы и поворотные моменты его жизни. В лаборатории лежали десятки обезьян, привязанные каменными кандалами и металлическими цепями к площадкам. Дири сейчас вовсю трудилась над тем, чтобы утихомирить особо буйного индивидуума. Илум стоял рядом, не зная, чем помочь. Монстр визжал, дергался, клацал челюстями и все никак не успокаивался. Устав от всего этого шума, Драган взмахнул рукой, и монстр превратился в ледяное изваяние. Гримаса боли и ужаса застыла на его морде вечной маской. «Как идут дела, Дири?» – спросил великий магистр, сцепив ладони за спиной. Илум и Дири расслабились, после чего переглянулись между собой. Дождавшись кивка от мага земли и скосив взгляд на безмолвного Лазаря, который уже давно слился с окружением, Дири приступила к отчету. Говоря откровенно, плохо, господин Драган, наморщила она лоб. И причина в том, что, даже несмотря на то, что обезьяны – это наши предки, если верить теории эволюции Дарвина, система этот факт не учитывает. Покачала головой Дири. Жизненной силы в них для сердца Лапуты нет. Вот нисколько. То есть как это нет, они не живые, что ли? Поднял брови Драган. Скорее, не так, жизненная сила в них есть, и ее авого. Просто моя магия не может ее взять под контроль, призналась брюнетка, опершись на одну из каменных площадок. Порождение системы вне моей власти. Система просто не позволяет использовать на монстрах магию иссушения, только на игроках. Я экспериментировала на монстрах в самом начале, но потом исследования свернули. По сути, мы преобразуем пункты жизни в ману, и это возможно только с игроками. Хаем, невесело хмыкнул Драган. Это плохо, очень плохо. Изначально, он надеялся, что хотя бы за счет переработки местных тварей он сможет восполнить резервы Лапуты. Пускай даже их придется менять каждый день или каждый час. Монстров хватало всегда и везде, и они бы стали прекрасной альтернативой для игроков, хоть и не столь энергоэффективной. Но, похоже, и этому плану не суждено сбыться. Как жаль, действительно, очень жаль. Ведь в таком случае им остается лишь одно. Значит, нам необходимо доставить сюда руну и Шурика за неимением иных вариантов, произнес Драган. Лазарь, естественно, никак на его слова не отреагировал, лишь едва уловимо тряхнул подбородком в согласии. Дири задумчиво скрестила руки под грудью, словно показывая, это может сработать. Также руна, высокоуровневый маг, подтвердила девушка. От нее должно быть много энергии, как бы не больше всех батареек из муглов вместе взятых. И Лишилу Машарашина переводил взгляд с Драгона на прочих магов в лаборатории. «Вы с ума сошли?» – не сдержал он взволнованного крика. «Как это руну сюда посадить? Она же – маг, маг Лапуты. Нельзя же вот так с людьми, настоящими людьми». Очевидно, муглов маг Земли таковыми уже не считал. Суровый взгляд великого магистра и его бесстрастное лицо заставили парня очень и очень быстро растерять весь свой запал. «Руна, предательница Лапуты», медленно, словно пробуя на вкус каждое произнесенное слово, заявил лорд Лапуты. «Она бросила нас, выбрала чужака вместо нас, не приняла нас, и потому мы более не должны волноваться о ее судьбе. Руна сделала свой выбор, его сделаю и я, но она тоже маг», попробовал воспротивиться Илум, выразить все то, что он думал по этому поводу. Но теперь на его плечи обрушилось невидимое давление маны. Драган пронзительно смотрел в глаза парня, не позволяя тому и взгляда отвести, не вздохнуть полной грудью, не дернуть мускулом. Ярость лорда Лапуты была страшна и столь же холодна, как и его магия. Она не обжигала, точно ярость берсерка, не заражала, а всего-то заставляла стиснуть зубы от пробирающего все пространство холода. «Должны ли мы прощать каждый удар в нашу спину?» – размышлял Драган. «Должны ли склонять голову перед каждым, что решит потоптаться по нашим трудам, нашему образу жизни, нашему мировоззрению? Нет, как великий магистр я обязан защищать этот остров, и я не позволю предателям жить беззаботной жизнью после всего того, что они натворили». Выдержав недолгую паузу, Драган продолжил. Уже куда спокойнее. «Илум, пойми, руна оставила нас. Мы не можем этого изменить, но в наших силах показать ей последствия ее предательства», продолжил Драган, опустив руки на плечи мага Земли. «Это все, что мы сейчас можем сделать». Илум ничего не ответил, опустив голову. Но Драган и не ждал от него ответа. «Продолжай тесты», напоследок произнес Ондери. «Быть может, хоть какая-то польза от этих шерстяных подстилок и найдется. Как прикажете, господин». Уже на верхних этажах Драган и Лазарь столкнулись с артефакторами, магами, что изначально не являлись частью первого их кластера, не входили в тот небольшой кружок любителей магии. Их всех Драган завербовал по мере того, как подчинял себе разные кластеры, захватывая муглов. Игроки с магическим даром изредка, но встречались, правда, никто не достигал такого же уровня, что верхушка острова. «Что-то случилось», — поинтересовался великий магистр. «Случилось», — возмущенно кивнул старший из троицы Родерик, крепкий и коренастый мужчина с проседью в висках. «Тот еще кадр, говоря откровенно, как долго нам еще ждать ассистентов? Из-за того, что вы у нас их отобрали, производство артефактов едва ли не встало, не говоря уже о том, что все имеющиеся творения теперь нам необходимо перезаряжать собственноручно. Это неэффективно, это нерационально, столько траты времени на рутину и прочую хрень». Драган мысленно закатил глаза. «Бесполезные лентяи. Если маг – новый вид человека, то что для него подобные неприятности? Сущая мелочь, временное неудобство, что мешает создать автоматическую зарядную станцию, сделать артефакт, который будет занят тасканием и подзарядкой отключившихся предметов. Включи воображение, прояви свой скрытый гений. Нет же, нужно идти и ныть ему, великому магистру Лапуты. Уверен, я что-нибудь придумаю в ближайшие дни», — улыбнулся Драган. «Пока же придется потерпеть. Все мы переживаем непростые времена, но это не продлится долго. Я обещаю, надеюсь на вас, великий магистр», — хмыкнул Родерик и повел артефакторов за собой. После этой встречи Драган двинулся прямо в Капитолий. Пройдя мимо гигантского кристалла, чей свет уже совсем не ослеплял, он поднялся по широкой лестнице, распахнул тяжелые двери и оказался в собственном кабинете. Лазарь остался у самого входа, не став следовать дальше за своим господином. Здесь, в кабинете, виднелись всевозможные рычаги, артефакты, что контролировали направление полета острова, его высоту, градус наклона, иными словами, это был его капитанский мостик. Сейчас же Драган вышел на просторный балкон, с которого он мог окинуть взором весь остров. Последний был объят толстыми столбами дыма, пепел и искры поднимались в небосвод, черно-рыжие марево охватило некогда сочные и зеленые джунгли. Где-то еще полыхали пожары, где-то они сошли на нет, а где-то уже просто нечему было гореть. От лесов под летающим островом не осталось ничего, кроме необъятного пепелища. Лапута двигалась над полями, покрытыми золой и прахом, накрывала своей тенью обожженные и скрюченные стволы деревьев, проносилась над черными от смога и угля реками. «Мы застряли на этом острове, Шурик. Мы оба оказались в капкане», — думал Драган, — «вот только между нами есть небольшая разница. Именно я здесь хищник, а ты — добыча, беглец. Можешь скрываться, можешь прятаться, можешь бежать стремглав и со всех ног, но рано или поздно я выкурю тебя с этого острова, выкурю и покажу, что будет с теми, кто смеет обманывать меня и предавать Лапуту». На своей ладони лорд Лапуты создал небольшую снежинку, белоснежную с голубым отливом. С первого же взгляда она поражала своей красотой. Казалось, магия льда отбирала только самые причудливые узоры для своих проявлений. Тихо хмыкнув, Драган позволил снежинке полететь вниз, прямо на сожженные джунгли. Сам же мужчина развернулся на каблуках и двинулся обратно в свой кабинет. У него еще было немало дел на сегодня. Наступает ночь. Где-то вдалеке еще звучат треск пожаров, крики и вой животных, а также бушует безудержное пламя. Но все это далеко, на другом конце острова. Здесь же, у самого берега, о все непрекращающемся пожаре говорят лишь светлая дымка на горизонте и стена дыма, которая скрывает за собой луну и звезды на небе. Мы с Руной осторожно ступаем по влажным камням, на которые то и дело налетают пенистые волны. За нами следует черти что, которая ловко перелетает с одного камушка на другой. Удобно быть богиней, однако. «Почти пришли», — говорит богиня в маске, когда мы преодолеваем небольшую расщелину и оказываемся в узком заливе вроде фьорда. Именно здесь, под тенью каменных сводов, и причаливают лодки спартанского флота. Галеры не стали подходить вплотную к берегу, опасаясь прежде всего обнаружения магов, что посылают один летающий патруль за другим. А потому на лодках нет ни единого источника света, они плывут в полной темноте и безмолвии. Лишь благодаря черти что и Мирантис, для которых ночью столь же светло, как и в ясный полдень, экипажи не налетают на какие-либо рифы или торчащие из-под поверхности воды острые скалы. С глухим шорохом носы лодок врезаются во влажный серый песок, и на остров вступают мои давние товарищи. Лорд Шурик радостно бежит вперед малый, а вслед за ним и все остальные. «Куда вперед паровоза?» — кричит ему вслед мышь. Мы по-дружески обнимаемся, хлопаем друг друга по спинам, после чего я оказываюсь в окружении своих людей. Игроки приветствуют меня, радуются моему возвращению в свет, смеются, шутят, зубоскалят между собой. Любопытная Люси уже пытается поговорить с каким-то альбатросом. Ботан изучает пробившийся через камни сорняк. Мышь зажигает на ладони крохотный светлячок, чтобы не подвернуть на камнях ногу. Тихие праймы погода, что смотрит на меня с уважением и трепетом. И третий, который привычно встает сбоку от меня, кидая непроницаемые взгляды на Руну. Только тогда я представляю блондинку моим соратникам. Последняя смущенно складывает руки перед собой, не зная, как себя и вести с толпой совершенно незнакомых ей людей. «Позвольте вам представить мою спасительницу», — улыбаюсь я. «Руна, Магесса, комсомолка и просто хороший человек. О, а какой магией ты владеешь!» Тут же хватает ладошки ошарашенной Руны Люси, к ней подстраивается мышь, присоединяются и прайм с погодой, что заводит диалог. Блондинка моментально оказывается в знакомой обстановке таких же фанатиков магии, а потому на ее губах расцветает улыбка, полное облегчение, и она сразу же втягивается в струю беседы. Я смотрю на все это с ухмылкой, что не избегает внимания переглянувшихся малого и третьего. «Полезное приобретение, мой лорд», — признает третий. «Еще какое?» — киваю я. «Как добрались? Проблем в пути не было?» «Да куда там?» — смеется малый. «Были стайки монстров, каких-то акул, но их рейдеры в лед разогнали. Еще встретили несколько косяков огромных птиц, но те не стали лезть к флоту. Что и хорошо, конечно, но вопросом противовоздушной обороны следует озаботиться в будущем». «Полностью с этим согласен», — высказываюсь я. «Уж больно много сейчас летунов. Воздушные шары, парящая Лапута, маги на метлах, человечество словно так и тянет к небу. А потому, предполагая эту тенденцию, необходимо будет озадачить ученых из Нор этим вопросом. Не можем же мы и дальше обходиться одними прощами, баллистами да скорпионами. Против подвижных воздушных целей они не то чтобы удобны. Впрочем, это вопрос на будущее. Сейчас же следует озадачиться совсем иным. Вслед за магами и моими соратниками на берег ступают и разведчики малого в своем облачении. Маск-халаты, раскраска на лицах, нагруженные всем и вся рюкзаки. Клин клином вышибают, это, Конечно же, верно. Так и против магов Лапуты мы можем лишь выставить своих собственных. Вот только, в отличие от Лапуты, одними магами я не планирую ограничиться. Простые солдаты также примут участие в предстоящей войне с летающей каменюкой. Эх, сейчас бы Биба и Боба оказались как раз кстати, вздыхает малый, жаль, что они застряли под Техасом. Были от них новости, уточняю я, пока без изменений, качает головой третий. Работа идет, даже чуть опережая план. По крайней мере, так было пару недель назад. Будем надеяться, что у них все в порядке, заключаю я. Но и у нас тут не пикник на пляже. У вас уже есть план, мой лорд, понимает меня с полуслова малый. А ты сомневался во мне, качаю я головой, ни секунды. После чего мы втроем тихо усмехаемся. Бросить вызов крепости, которая доверху наполнена магией, это безумие. Осмелиться атаковать летающий остров, еще большее сумасшествие. Однако, если Лапуте где-то и суждено пасть, то на этом острове. Я просто не могу позволить этой фракции вырваться. Более удобного случая не найти. Я видел остров вчера, и хотя он представляет до сих пор значительную угрозу, но, похоже, серьезно ослаблен. Нельзя позволить ему вырваться за пределы этого места. Мои маги смогут сковать силы врага, разведчики внесут сумятицу, беспорядок и хаос, но этого все еще недостаточно. Мне нужна ударная сила, кулак, который сможет обрушить Лапуту. Увы, классический сценарий. Взять гвардию, группу Гюнтера и раздавить врага под копытами кабанов, здесь не сработает. Перебросить достаточно мощную ударную группировку также скрытно не выйдет. Малейший прокол, и маги будут настороже. А что способен сделать летающий остров с деревянным флотом, я уже видел. Только теперь он не будет никого жалеть. Значит, мне нужна другая ударная сила. Те, кто смогут без страха и сомнения встать грудью на амбразуру. Те, кто питает не меньшую ненависть по отношению к Лапуте, и чья ярость сможет сравниться с теми же викингами. И на эту роль подходят лишь одни известные мне создания. Лорд Шурик, вы уверены, что это вообще хорошая затея? Нервно смеется малый. Лезть в логово к тигру. Не к тигру, а всего лишь к королю джунглей, усмехаюсь я. Наш отряд шагает между сотен обезьян, которые засели в укромном ущелье. Именно здесь они спрятались от пожирающего джунгли пожара. Я смотрю на то, как обезьяны задумчиво бьют палками о палки, высекают искры из камней, танцуют вокруг костра, который едва ли не чудом удается зажечь. Несколько седых обезьян неподалеку мажут какой-то мазью ожоги своих сородичей. Здоровые же монстры нацепляют мясо зверей на острые палки, жарят его над огнем, после чего остервенело отгрызают от него большие куски. Кто-то пытается забрать кусочек пожирнее у своего соседа, мелькают стычки, звучат визги. Для некоторых порождений системы драка двух самцов становится интересным зрелищем. В общем, ребята вовсю веселятся и стараются отвлечься от горя, постигшего их родной край. Они не похожи на животных, скорее, на первобытных людей из учебника истории. У них есть огонь, простейшие орудия и структура общества. Сможем ли мы с ними договориться? Стоять, детеныши. Дальше вожак. Нет пути, останавливает нас одна из обезьян ростом под 2 метра. Общаются местные животные на комбинации языка жестов и отрывистых звуков. Мы бы не смогли их понять, не будь при нас Люси, которая сразу же переводила нам смысл тех или иных жестов. Сами же мы выглядели, как и местные представители системы. Разве что шерсти поменьше и рост пониже. Иллюзия погоды во всей ее красе. Те же обезьяны, только другой породы. Кроме того, Мирантис на пределе своих возможностей транслирует вокруг ауру дружелюбия и обаяния. Эта дрянь тоже среди нас, но даже в таком виде выглядит как верх мечтаний всех обезьяньих самцов. Мы не детеныши. Мы – гости. Мы прийти помочь вожак, ориентируется на месте Люси. Почетный караул переглядывается между собой, после чего все же с ворчанием проводит нас к королю джунглей. Нас обозвали голыми обезьянами, передает смысл их бормотания Люси. Отчасти они даже правы, закатывает глаза малый. Босс всех обезьян выглядит внушительно, и это еще мягко сказано. Даже в сидячем положении он превосходит нас ростом раза в 3. Что уж говорить о том, когда он встанет. Король джунглей окидывает нас изучающим взглядом, выслушивает доклад от своего подчиненного и шумно выдыхает воздух через свои мощные ноздри. В то же время нас окружают десятки обезьян, которые не только хотят посмотреть на голых обезьян, но и обеспечить безопасность своего вожака. На всякий случай, как говорится, кто такие? Ухает босс обезьян.